Биосопротивление. Астенолень или утренняя лень. Как с ней быть? Маленький показательный самогипноз. Идиотизм – понятие растяжимое. Усталость – защитная реакция организма, возникающая при мысли о том, что надо что-либо делать. Из бестолкового словаря лентяя. Привет, подружка-старушка. Опять пришла? А я ведь тебя не звал. Не вовремя, как всегда, явилась. Чего тебе надо? Чего-чего? А ничего. Тебя надо. Вот чего. А нахрен же я тебе сдался? А так, чтобы не забывал, откуда я родом, дочурка чья младшенькая. Помню, помню, разве ты дашь себя забыть? Но мамаша твоя с косой древняя, вечная, раз навсегда приходит и все, а ты нудная, пристаешь как муха. Знаешь, сколько времени ты у меня уже забрала, сколько возможностей, сколько жизни отъела? Знаю, еще хочу. Ах ты, тварь ненасытная! Наш тебе, получай. Не что сердишься. Стервенею. Стервеней, дружок. Мне того и надо. Позлись, поерись. Напитаюсь адреналином дохлым твоим. Разъемся, вернусь и боли не отступлюсь. Всю оставшуюся жизнь пластом будешь лежать. Астеническая лень. Астенолень. Астения. Бессилие, малосилие. Результат усталости, ослабления организма или болезни, ее начало или затянувшегося завершения. Врачи иногда употребляют выражение «астенический хвост». Долгая, ленивая слабость после гриппа или другой инфекции, после тяжелой травмы. Ярко выраженная астенолень переживается как физическое препятствие к жизни, будто бы неподъемные гири внутри. Трудно что-либо начать делать. Трудно и отвратительно даже подумать об этом, а едва начатое трудно продолжить. Только бы отдыхать, отдыхать, и чтобы тебя не трогали. Бывает и врожденным свойством некоторых людей. По всем показателям, вроде бы и здоровый. Психотерапевт снял ботинки. Из беседы с Георгием Дариным, недоопубликованной газете «Вечерний мотылек». Гид. После приветствия и обмена репликами относительно значения лени в живой природе психотерапевт сиеи Руси снял ботинки, лег на диван, накрывшись пледом, удобно устроился на подушке, сладко потянулся, прикрыл глаза и временами, слегка повскрапывая, начал наговаривать очередные образцы наших литературно-психологических встреч. На этот раз о силе воли. В таком своеобразном положении и состоянии Владимир Леви разговаривает со мной впервые. Обычно всегда похаживает, пританцовывая, или восседает в кресле, вертясь туда-сюда, болтая ногами. А вот нынче разлегся. К чему бы это? Вернее сказать, с чего бы? Или после чего бы? Что означает ваша не совсем обычная для интервью поза, Владимир Львович? Как всегда, неохота работать. А сегодня особенно. Все надоело, устал, не досыпаю который день. К тому же, кажется, заболеваю. Ломает всего. Тонуса никакого, тяжко. А работать надо, надо. И вот прибегаю к одному из своих обходных приемов. К одной из нехитрых хитростей. «Вам!» – доктор зевает. «Не сопротивляюсь, как осел. Не сопротивляюсь побуждениям своего подсознания. Системы, которая живет по закону, хочется. А присоединяюсь к ее воле, освобождаю себя от напряжения, от вот этого самого «надо». Расслабляюсь, ловлю кайф. Но все же, как видите, вы записываете, да? Ну, как всегда. А я, как всегда, потом потом все, потом перепишу. Кто-то сказал о вас, или вы сами, что ваша творческая работа, как у истинного поэта, происходит в основном не за рабочим столом, а на прогулках. В ванной, туалете, чаще во сне. А на прогулках и в ванной, понятно, так работали еще древнегреческие мудрецы, эти, как их, перипатетики. Вот счастливчики гуляли, купались и выдавали потрясающие мыслищи. Им не приходилось зарабатывать на хлеб писанием заказных статей. Ой, не сыпьте соль на рану, прошу вас. На прогулке я, случается, что-нибудь да придумываю. Ну а в туалете и во сне это как? Не получается мне. Да быть не может. Наверное, ходите в попыхах и забыли, что работа во сне начинается перед сном. А в туалете я занимаюсь другими делами перед сном, только и делаю, что тружусь до упаду. Вот и неправильно. В туалете надо думать о вечном, а перед сном не работать, а отдыхать. Во время отдыха заряжать подсознание, самовнушаться, производить предсонный самогипноз. Подробнее об этом расскажу, но и покажу упрощенный вариант. Допустим, такое самозадание. Минут на 5 задремать, а на выходе выдать стишок на тему. Я никому ничего не должен, или пошло оно все. Внимательно за мной наблюдайте. Вот сейчас я мысленно повторяю самозадание. Я никому ничего не должен, пошли вы все, пошло оно все, в том числе и я сам. Раз, другой, третий. Сейчас обстоятельно представляю себе белый лист бумаги, на котором есть этот стишонок. Как бы уже есть, да. Что-то там уже там написано. Только пока не разборчиво. Му-му-му-му-му и все. Скоро услышите, как я на выходе из дремоты этот рождающийся текст четко прочту. Удобно лежу, глаза спокойно закрыты, дышу свободно, сонно, сбрасываю остаточные мышечные напряжения, лицо расслабляю получше, челюсть, язык и горло остаются недорасслабленными, потому что приходится с вами говорить, черт бы вас подрал. Но я ведь не должен этого, я ничего не... Гид. 4,5 минуты прошли. Не открывая глаз, доктор читает, как написано. Ну когда же, наконец, я пойму? Я не должен ничего никому. Я не должен ничего никому, в том числе и себе самому. Спи спокойно, мой Господи Боже, обнимая вселенскую тьму. Никому ничего ты не должен, в том числе и себе самому. И когда ты молитву услышишь, медитацию, то или сё, ты и волосом не поколышешь, потому что не должен и всё. Доктор приоткрыл глаза, затем приподнялся, улыбнулся и продолжил беседу. Вы увидели маленький рядовой сеанс самогипноза. Апатия – состояние, когда ни у кого нечего одолжить. Астения – состояние, когда лежать на диване особенно тяжело. Бодрость – реакция организма на отмену необходимости чего-либо делать. Из бестолкового словаря лентяя. Вот так примерно я и работаю. Когда очень уж лень вообще, или в частности из-за переутомления, нездоровья, такие же сеансы сосредоточенного самоосвобождения провожу на ночь, особенно когда большая запарка, когда накапливаются неуспеваемости. Заказываю себе с ночи решение проблемы или какую-нибудь работу. В расслабленном состоянии уже почти клюю носом, сосредотачиваясь на самозаказе, чисто представленчески, в холостую, безо всякой надежды получить результат, но со спокойной верой, что результат уже есть. Если не трепыхаться, не тревожить его недоверчивым требованием, он и явится сам собой. Результат как подарок. Отпускаю себя, ничего не надо, заказ принят. Утром просыпаюсь, в голове почти все готово. Плод просится наружу, только рожай. Действует, это уже легко, если строчки перенести на бумагу. Во сне, значит, бодрствуете, работаете. Ну, как сказать, смотря что принимать за себя. Не понял. Мой мозг и я – это одно и то же? Мое подсознание и я – это одно? Не знаю. Вам виднее.